двери со стола бардак. В школу ты соберешь в сак, надень пиджак. Кушай булочку, в которой бак. Иди в кабак, меня ты спросишь как. Сними колпак, вот так, вот так. Ты видишь злых собак, и враг сожми кулак, кулак. Кулак, сожми кулак, кулак. Слабак, слабак, залез на чердак. Ты тот чужак, я чумак, чумак, чумак, чужак, чумак, залез на чердак. Убрал свой бардак, бардак, пиджак, надел рюкзак, рюкзак, собрал, скушал бак, чумак, чужак, чужак, залез на чердак, чумак, чужак, чумак, собак, чумак, чердак, чужак, кулак, чумак, кулак, собак, чумак, чужак.